Он еще не окончательно одичал, подумал Малько. Попади он в общество нормальных людей, у него будут хорошие шансы снова стать цивилизованным человеком. Впрочем, не это сейчас было главной заботой Малько. «Как мне разыскать некоего Чезаре Кастелла?» — спросил он. Гилпатрик снова замкнулся. «Не имею ни малейшего представления», — сухо ответил он. «Лучше спросите об этом пастора Джона Рилли из Радио Пакс. Он несколько раз выручал этого типа. До Радио Пакс легко добраться по шоссе Карфур. А как насчет 25 тысяч долларов? Боюсь, получите, разумеется, под расписку». «Очень деликатно». Малько встал. Настроение у него было скверное. «Ну что ж, понесу свой крест дальше. Передайте от меня привет Джону Райли. Мы с ним не виделись уже 2 недели». Джон Райли ползал на четвереньках в поисках пружины от ударника старого радома калибра 9 мм, когда раздался стук в дверь. Он встал, набросил на разобранный пистолет большой клетчатый носовой платок и пошел открывать. Увидев Малько, он дружески пожал ему руку, хотя никогда прежде с ним не встречался. Джон Райли соблюдал христианскую заповедь «любить ближнего». Малько мягко сказал: «Я ищу свет истины». Пастор улыбнулся еще шире. «Заходите». Кондиционер в комнате не работал. Сняв платок со своего радома, Райли смахнул им пыль со стула, который предложил Малько, и сам уселся за письменный стол. «Я только что вернулся из Артебонита», — объяснил он. «Пылища там такая, что если сразу не почистить оружие, потом его можно просто выбросить. Так что привело вас ко мне?» Джон Райли был плотного телосложения, с круглым и невыразительным, как у куклы, лицом и серыми пронзительными глазами за стеклами очков в роговой оправе. Даже Фрэнк Гилпатрик не знал, настоящий ли он пастор. Впрочем, все, что касалось Радио Пакс, было окружено завесой тайны. Вещавшая на всю страну радиостанция была официально зарегистрирована как принадлежавшая независимой религиозной организации. Малько нашел ее без труда. Выехав на шоссе Карфур, увидел напротив бара «Роял» выцветший указатель «Радио Пакс». Станция, состоящая из нескольких небольших строений, вела узкая ухабистая дорога, петлявшая среди густых кустарников. Узнать, какая именно организация владела Радио Пакс, было более чем затруднительно. Характер религиозных убеждений ее владельцев не отличался определенностью. Возможно, такое впечатление создавалось из-за присущей глубоко верующим людям скромности. Гаитяне, однако, считали, что радиостанция была одним из филиалов ЦРУ, а работавшие на ней пасторы не умели даже правильно перекреститься. И она не ошибалась. Финансирование Радио Пакс, хотя и не щедрое, целиком и полностью осуществлялось ЦРУ. А первые слова Малько, обращенные к Джону Райли, были ничем иным, как паролем. Однако, не считая одной тайком проведенной ликвидации какого-то слишком взорвавшегося коммуниста, работники Радио Пакс не прибегали к насилию. Святость обязывает. Мне нужно встретиться с неким Чезаре Костелло, сказал Малько.